Глава 29. Клуб якобинцев. Спустя 2 часа после этого разговора карета без гербов и без ливрейного лакея остановилась у паперти церкви Сен-Рош, фасад которой еще не был изувечен ядрами. Из этой кареты вышли 2 мужчин, одетых в черное платье. При желтоватом свете фонарей, прорезавшем местами туман на улице Сент-Оноре, они дошли, держась правой стороны улицы, до маленькой двери монастыря доминиканцев, следуя за толпой. Если наши читатели догадались, что эти 2 человека были доктор Жильбер и граф Калиостро, или банкир Дзанонне, как он называл себя тогда, нам не для чего объяснять, почему они остановились перед маленькой дверью. «Хотите войти в неф церкви или занять место на хорах?» — спросил Калиостро Жильбера. «Я думаю», — отвечал Жильбер, — «в неф допускаются только члены общества». «Конечно, но разве я не член всех обществ?» — сказал, смеясь, Калиостро. «А если я, то с тем вместе и мои друзья. Если хотите, вот вам билет. Мне стоит сказать слово, и вас впустят». «Нас сочтут за посторонних и попросят выйти вон». «Во-первых, любезный доктор, вам, кажется, неизвестно, что общество якобинцев основано 3 месяца тому назад и имеет уже почти 60 тысяч членов, а спустя год их будет 400 тысяч. Сверх того, — он прибавил, — здесь настоящий Великий Восток». Название самого обширного масонского общества. «Центр всех тайных обществ, а не у этого дурака Фоше, как предполагают. Если вы не имеете права войти сюда как якобинец, то всегда можете иметь здесь место в качестве розенкрейцера». Мистическое общество вроде масонского. «Я лучше пройду на хоры», — отвечал Жильбер. «С высоты трибуны нам будет видно все собрание. Если там находятся неизвестные мне, настоящие или будущие знаменитости, вы мне их укажете». «На хоры так на хоры», — сказал Калиостро. И, повернув направо, пошел по деревянной лестнице к импровизированным трибунам. Там было полно народу. Но, подойдя к первой трибуне, Калиостро сделал знак 2 лицам, сидевшим впереди, и вполголоса сказал несколько слов. Оба тотчас встали, как будто бы заранее были предупреждены о его приходе и берегли для него эти места, и в ту же минуту удалились. Новоприбывшие заняли их места. Заседание еще не открывалось. Члены собрания рассыпаны были по мрачной внутренности церкви. Одни говорили группами, другие прохаживались или стояли, опершись на массивные колонны. Лица едва различались в полутемном пространстве, но все-таки легко можно было заметить, что общество принадлежало к аристократии. Шитье на мундирах сверкало в толпе то там, то тут. В эту эпоху здесь собирались только члены из высших сословий. Для людей же низшего круга был зал внизу. Он открывался в другие часы, чтобы простой народ и аристократы не сходились вместе. Особое братство несло на себе обязанность объяснять членам из народа закон и права человека. В состав общества якобинцев входили военные и аристократы, литераторы и артисты. Из числа литераторов тут находились Лагарб, автор «Мелании», Шенье, автор «Карла IX», Андрие, автор «Ветреников», который в 30 лет подавал те же надежды, что в 70, и умер, не оправдав ожидаемого. Седен, бывший гранильщик драгоценных камней, протеже королевы, искренний роялист, как и большая часть находившихся в этом обществе. Шамфор, увенчанный поэт, экс-секретарь принца Конде, чтец принцессы Елизаветы. Лакло, приверженец герцога Орлеанского, автор «Опасных связей», представитель герцога в собрании. Ему поручено было напоминать о себе друзьям Орлеана или заставлять врагов его забывать о нем, смотря по обстоятельствам. Тут был артист Альма и Лафайет, и Ламет, и Дюпор, и Сиес, и Туре, и Шапелье, и Рабо Сен-Этьен, Ланжуине, Монлозье, и среди них, с дерзким взглядом и надменно поднятой головой, депутат Гренобля Барнаф, которого посредственные умы считали соперником Мирабо, но которого Мирабо уничтожал каждый раз, как только тот задумывал восстать против него. Жильбер окинул взглядом это блестящее собрание и узнал всех. Они не внушали ему больших надежд, но все же такое большое собрание роялистов несколько ободряло его. «Скажите мне», — вдруг обратился он к Калиостро, — Как вы думаете, кто из них действительно враг монархии? С какой точки зрения? Всеобщий, вашей, Неккера, аббата Мори или с моей? Конечно, с вашей, ведь мы уже решили, что вы обладаете зрением чародея. Ну, так здесь их двое. О, это немного из числа 400. Достаточно, однако же, если один из них должен быть убийцей Людовика XVI, а другой — наследником его трона. Жильбер вздрогнул. «О, о!» — проговорил он вполголоса. «У нас здесь будущий Брут и будущий Цезарь?» «Ни больше, ни меньше, дорогой доктор». «Вы мне их, конечно, покажете, граф?» — спросил Жильбер с недоверчивой улыбкой. «О, апостол с бельмом на глазах!» — говорил Калиостро. «Я сделаю лучше. Если желаешь, я тебе дам тронуть их рукой. С которого начать?» «Мне кажется, с того, который свергнет с престола. Я чрезвычайно уважаю хронологию. Начнем с Брута». «Ты знаешь», — сказал Калиостро, как бы одушевляясь внезапным вдохновением. «Ты знаешь, что люди никогда не действуют одинаковыми средствами, хотя бы цель их была одна и та же. Наш Брут ничем не походит на древнего». «Тем любопытнее его видеть». «Смотри», — сказал Калиостро, — «вот он». И указал рукой на человека, облокотившегося на кафедру. Он сидел в тени, одна голова была освещена. Голова эта была истинно бледная, как отрубленные головы, которые во времена древних казней прибивали к трибуне, откуда ораторы говорили речи. Только глаза, казалось, жили. В них выражалась ненависть, смешанная с презрением. Это был взгляд ехидный, знающий, что в ее зубах содержится смертельный яд. Он внимательно слушал шумного, многоречивого Барнава. По телу Жильбера пробежала дрожь. «Вы меня верно предупредили. Эта голова не Брута и не Кромвеля». «Конечно», — отвечал Калиостро. «Но, может быть, Кассия. Помните, друг мой, что сказал Цезарь? Я не опасаюсь толстяков, которые проводят дни за столом, а ночи в оргиях, но опасаюсь худощавых мечтателей с бледными лицами». «Тот, которого вы мне указали, совершенно подходит к этому типу». «Знаете ли вы его?» — спросил Калиостро. «Конечно», — отвечал Жильбер, пристально всматриваясь. «Это член национального собрания?» «Да». «Один из самых утомительных ораторов левой стороны?» «Верно». «Которого никто не слушает, когда он говорит?» «Именно». «Адвокат из Арраса, Максимилиен Робеспьер, не так ли?» «Совершенно так. Ну, всмотритесь же внимательнее в эту голову». «Смотрю». «Что вы в ней видите?» «Граф, я не Лафатер». «Это так, но вы его ученик». «Я вижу злобу посредственности к гению». «То есть вы о нем судите, как и другие. Правда, голос его слаб, лицо худо и печально. Желтая кожа обтягивает лоб, глаза стеклянные с каким-то зеленоватым блеском, который сверкает и тотчас угасает. Действительно, такая физиономия и низменная, поношенная, оливкового цвета платье, всегда чисто вычищенное, не должны производить большого эффекта в собрании, привыкшем к львиной наружности Мирабо, к дерзкому самодовольству Барнава, к остроумным возражениям аббата Мури, к горячей речи Казалеса и к логике Сиеса. Но этого человека не станут упрекать, как Мирабо в безнравственности. Это человек честный. Он не отступит от своих правил, а если и нарушит закон, то для того, чтобы убить ветхий текст во имя нового закона». «Но, наконец, объясните мне, пожалуйста, что же такое Робеспьер?» «Ты прямо как какой-нибудь аристократ 17-го столетия». «Что такое Кромвель?» — спросил граф Страффорд, которому протектор отрубил голову. «Просто пивовар, кажется», — сказали ему. «Не хотите ли вы этим сказать, что и моя голова подвергается такой же опасности, какой подвергалась голова сэра Томаса Уэнтворта?» — спросил Жильбер, пробуя улыбнуться, но улыбка застыла на его губах. «Почем знать?» — отвечал Калиостро. «Тем более я должен собрать о нем сведения», — сказал Жильбер. «Что такое Робеспьер?» — продолжал граф. «Этого, быть может, никто не знает во Франции, кроме меня. Я люблю узнавать, откуда являются избранники судьбы. Это помогает мне определить, куда они идут. Робеспьеры — уроженцы Ирландии. Быть может, предки их принадлежали к тем ирландским колониям, которые в XVI веке населили семинарии и монастыри наших северных берегов. Здесь иезуитское воспитание сделало из них умственных борцов. Одна из ветвей этой фамилии, от которой происходит Максимилиен Робеспьер, поселилась в Аррасе, главном центре дворянства и духовенства. В городе находились два властителя, два короля. Один был аббат де Сент-Вааст, другой — епископ Арасский, дворец которого был так велик, что затенял полгорода. В этом городе в 1756 году родился тот, которого вы видите. Я вам расскажу вкратце, что он делал ребенком, молодым человеком, и что делает теперь. А что сделает впоследствии, я уже вам говорил. Их было четверо у отца. Отец был адвокатом в арасских судах. Лишившись жены, он впал в такую тоску, что бросил дела и отправился для развлечения путешествовать. Из этого путешествия он и не возвратился. Максимилиан, старший из его детей, 11 лет, остался главой семейства. Странное дело. Ребенок понял важность своего положения и превратился в зрелого человека. В 24 часа он стал тем, чем есть и в настоящее время. На лице его порой являлась улыбка, в сердце же никогда. Он был лучшим учеником коллегии. Аббат Сен-Вааст выхлопотал для него стипендию. Он приехал в Париж один, с рекомендацией канонику Нотр-Дама. Через год каноник умер. Почти в то же время в Арасе умерла младшая любимая сестра Робеспьера. Влияние иезуитов, изгнанных из Франции, еще бросало свою тень на стены коллегии Людовика Великого. Вам известно это здание, в нем воспитывается ваш Себастьян. Воздух ее дворов, мрачных и глубоких, как дворы Бастилии, лишает самые свежие детские личики румянца. Робеспьер, от природы бледный, сделался бледно-зеленым. Прочие дети иногда выходили из коллегии, для них были воскресные дни и праздники. Для сироты же стипендиата, без покровителей, все дни были одинаковы. В то время как маленькие товарищи дышали воздухом семьи, он дышал воздухом одиночества, грусти и скуки. Три вредные элемента, зажигающие в сердцах зависть и ненависть, убивающие цвет души. От этого дыхания ребенок зачах и сделался вялым молодым человеком. Не поверят со временем, что существует портрет Робеспьера, написанный, когда ему было 24 года. Одна рука его держит розу, а другая прижата к груди, и внизу надпись «Все для подруги». Жильбер взглянул на Робеспьера и грустно улыбнулся. Правда, в то время, когда Робеспьер избрал себе этот девиз и велел нарисовать себя с розой в руке, он был влюблен. Девушка клялась любить его вечно. Робеспьер также поклялся с твердым намерением не изменять клятве и отправился на 3 месяца путешествовать. Возвратясь, он нашел любимую девушку замужем. Аббат Сен-Вааст продолжал покровительствовать ему. Стипендию коллегии Людовика Великого он перевел на его брата, а самому Робеспьеру доставил место судьи в уголовной палате. Судили убийцу и приговорили к смертной казни. Робеспьер был в числе 3 судей, подписавших приговор, и после так мучился сознанием, что содействовал смерти человека, что подал в отставку. Но надо было жить и прокормить сестру. Он сделался адвокатом. Только он успел записаться в число адвокатов, как крестьяне обратились к нему с просьбой вести их процесс против епископа Арасского. Крестьяне были правы. Рассмотрев дело, Робеспьер в этом убедился, повел процесс и выиграл его. Его послали в национальное собрание. Там он очутился между могущественной ненавистью и глубоким презрением. Ненавидело его духовенство за то, что он осмелился вести процесс против архиепископа. А дворянство де Артуа презирало в нем чиновника, воспитанного милосердием. «Что же он делал до сих пор?» — спросил Жильбер. «Почти что ничего для других, но для меня много. Если бы его бедность не соответствовала моим намерениям, я завтра же дал бы ему 1 000 000». Повторяю мой вопрос, что же он сделал? помните тот день, когда духовенство лицемерно явилось в собрание просить среднее сословие, на которое король наложил свое вето, возобновить занятия?» «Помню». «Ну так перечитайте речь, произнесенную в тот день маленьким адвокатом из Арраса. Посмотрите, не обещает ли обширной будущности резкость и горячность, сделавшие ее красноречивой». «А с того времени?» «С того времени. Для этого нам снова придется обратиться к маю месяцу. Когда 5 числа Майяр, депутат женщин города Парижа, явился в национальное собрание и сказал речь, все члены оставались неподвижны и безмолвны. Этот же маленький адвокат оказался резче и смелее всех. Все предполагаемые защитники народа молчали, а он 2 раза вставал со своего места. Первый раз посреди шума, второй посреди безмолвной тишины, и поддержал Майяра, который говорил о голоде и просил хлеба». «Да», — сказал в раздумье Жильбер, — «это становится серьезнее. Но он, может быть, изменится?» «О, дорогой доктор, вы не знаете неподкупного, как его назовут когда-нибудь. Сверх того, кто же захочет подкупать адвокатишка, над которым все смеются? Но впоследствии, слушайте внимательно, что я вам буду говорить, Жильбер, он будет ужасом национального собрания, он, на которого теперь они смотрят как на забаву. Якобинцы из дворян все согласны между собой, что Робеспьер создан для общей забавы, над ним все могут и все должны даже смеяться. Иногда в многочисленных собраниях бывает скучно. Надобно, чтобы какой-нибудь глупец рассеял скуку. Ламет, Казалес, Мари, Барнаф, Дюпор считают Робеспьера глупцом. Друзья, улыбаясь втихомолку, предают его. Враги освистывают, громко смеясь. Когда он говорит, говорят все. Когда он возвышает голос, все кричат. Когда он кончил речь, в которой всегда защищает какое-нибудь право, какой-нибудь принцип, и который никто не слушал, кто-нибудь из малоизвестных членов, на котором оратор останавливает на минуту свой взор, иронично спрашивает, какое впечатление произвела эта речь. Один только человек понимает его, один догадывается, что он такое. Отгадайте, кто? Мирабо. «Этот человек пойдет далеко», — говорил он мне 3-го дня. «Он верит в то, что говорит. А это, разумеется, кажется странным Мирабо». «Но я читал его речи и нахожу их очень посредственными и плоскими», — заметил Жильбер. «Я и не называю его Демосфеном или Цицероном, Мирабо или Варнавом. Нет, это просто господин Робеспьер, как его обыкновенно называют. Кроме того, с его речами обходятся в типографиях так же бесцеремонно, как и на трибуне. На трибуне их прерывают, в типографиях искажают. Журналисты не называют его даже и Робеспьером. Журналисты не знают его имени. Они пишут «МР», «МН» или «М». Только Бог да я, может быть, знаем, сколько желчи в этой тощей груди, сколько бурь в этом нешироком мозгу. Он чует свою силу, но ему негде забыться от всех этих оскорблений, от всех предательств и обид. Освистанный оратор не имеет ни общественных развлечений, ни утешений семьи. Он одинок в своей печальной квартире, в холодной полупустой комнате на улице Сент-Онж, где едва существует жалованием депутата. Одинок так же, как был одинок в сырых дворах коллеги Людовика Великого. До сих пор в лице его видны еще были молодость и мягкость. В продолжении этого года смотрите, как он высох. Голова его стала похожа на засушенные головы туземцев, которые привозят из Океании Кук и Лаперус. Он безвыходно сидит в клубе якобинцев. От испытываемых им волнений у него стали делаться кровотечения, от которых 2-3 раза он лишался чувств. «Вы великий математик, Жильбер». Но я поспорю с вами, что вы не вычислите, во сколько раз кровь Робеспьера отплатится дворянству, преследующему его, и королю, который не хочет его знать. Но зачем же он приходит в клуб якобинцев? А потому что его здесь слушают. Якобинцы, любезный доктор, это минотавр в детстве. Он сосет корову, а спустя некоторое время будет пожирать народ. Так видите ли, Робеспьер — типичный якобинец. Он есть выражение общества, ни больше, ни меньше, и шаг в шаг идет за ним, не отставая и не опережая его. Я обещал вам показать небольшую машинку, над которой теперь трудятся и которая должна рубить по две головы в минуту. И больше всех задаст работы этой машине маленький адвокат из Арраса, Робеспьер. «Право, граф, вы наводите ужас. Если ваш Цезарь не утешит меня хоть немного за вашего Брута, я способен буду позабыть причину моего прихода сюда». «Извините, но куда девался Цезарь?» «Смотрите, видите, вон там. Он разговаривает с незнакомым еще ему человеком, который впоследствии будет иметь большое влияние на его судьбу. Этого человека зовут Баррас. Не забудьте его имени и вспомните при случае». «Не знаю, ошибаетесь ли вы, граф, или нет, — сказал Жильбер, — но во всяком случае вы удачно выбираете свои типы. У вашего Цезаря лоб создан для короны, а глаза... Я никак не могу уловить их выражение». «Конечно, взор этих глаз обращен внутрь самого себя. Это те глаза, которые провидят будущее, доктор». «Что же он говорит Баррасу?» «Если бы он защищал Бастилию, то народ не взял бы ее». «Стало быть, это не патриот?» «Люди, подобные ему, не хотят быть ничем, пока не сделаются всем». «Стало быть, вы поддерживаете шутку относительно этого маленького подпоручика?» «Жильбер, как верно то, что Робеспьер восстановит эшафот Карла I, — сказал Калиостро. «Так несомненно и то, что этот человек, — он указал на корсиканца с прилизанными волосами, — восстановит трон Карла Великого». «Значит, борьба наша за свободу бесполезна?» «Кто же вам сказал, что один из них не сделает столько же для свободы троном, сколько другой эшафотом?» «Значит, это будет Тит, Марк Аврелий, бог мира, явившийся утешить людей Железного века?» «Это будет Александр и Ганнибал. Среди войны он родился. Война его вырастет, война же и погубит. Я предлагал вам рассчитать, чего будет стоить дворянству и духовенству кровь Робеспьера. Сочтите кровь дворянства и духовенства, помножьте и перемножьте, и все еще вы не узнаете величины реки, озера, моря крови, которое пролито будет этим человеком с его полумиллионной армией, с его трехдневными битвами, в продолжении которых будет делаться по 150 тысяч пушечных выстрелов». «Но к какому же результату придет весь этот шум, дым, хаос?» «К какому и всегда приходит жизнь, Жильбер. Мы обязаны погребать ветхий мир, а дети наши увидят рождение нового. Этот человек даст свое имя веку, как Людовик XIV, как Лев X, как Август». «Как зовут этого человека?» — спросил Жильбер, увлеченный тоном уверенности, с которым говорил Калиостро. «Он называется еще Бонапартом», — отвечал пророк. «Но настанет время, когда его будут называть Наполеоном». Жильбер опустил голову на руки и погрузился в такую глубокую задумчивость, что и не заметил, как открылось заседание, и на трибуну поднялся оратор. Прошел час. Ни шум собрания, ни громкие речи ораторов не могли отвлечь Жильбера от его размышлений, как вдруг он почувствовал на плече сильную руку. Он обернулся. Калиостро исчез, вместо него стоял Мирабо. Гнев и тревога были написаны на его лице. Жильбер посмотрел на него вопросительно. «Ну что?» — сказал Мирабо. «А что такое?» — спросил Жильбер. «А то, что с нами играют, нас предают. Двор меня не желает, вас считает одураченным, а меня глупцом». «Я вас не понимаю, граф». «Стало быть, вы не слышали?» «Что?» «Решение». «Где?» «Здесь!» «Какое решение?» «Да вы спали?» «Нет», — отвечал Жильбер. «Я думал». «Ну так завтра, в ответ на мое сегодняшнее предложение, чтобы министры присутствовали при прениях национального собрания, трое друзей короля будут просить, чтобы в продолжении всей сессии ни один член собрания не выбирался в министры. Теперь эта комбинация, устроенная с таким трудом, рушится из-за каприза Людовика XVI. «Но, — продолжал Мирабо, — я им отплачу за это. Если они могут одним дуновением опрокидывать министерство, я могу покачнуть трон». Однако вы все же будете в собрании и станете бороться до конца? Я буду в собрании, стану бороться до конца. Я не из тех, которых погребают под развалинами. И Мирабо ушел. Действительно, на следующий день по предложению Ланджини, несмотря на все усилия сверхъестественного гения Мирабо, развернувшегося во всем его блеске, национальное собрание постановило большинством голосов, чтобы ни один член его не мог быть министром во все время, пока будут продолжаться сессии. «А я!» — закричал Мирабо, когда постановление было утверждено. «Предлагаю оговорку, которая ничего не изменит в вашем законе. Вот она! Все члены собрания могут быть министрами, за исключением графа Мирабо!» Члены, озадаченные такой дерзостью, переглянулись среди всеобщего молчания. Мирабо сошел с трибуны той поступью, которой он подходил к Дре-Брезе перед тем, как заявить: «Мы собраны здесь волею народа и выйдем отсюда только со штыками в животе». И вышел из зала. Поражение Мирабо походило на победу. Жильбер не являлся в собрание. Оставшись дома, он думал о странных предсказаниях Калиостро, не веря им и в то же время будучи не в состоянии изгладить их из памяти. Настоящее казалось ему ничтожным перед будущим. «Быть может, меня спросят, каким образом я, простой историк протекших времен, объясню предсказания Калиостро о Наполеоне и Робеспьере? Пускай объяснят мне предсказания, сделанные девицей Ленорман Жозефини. В этом мире мы на каждом шагу встречаем необъяснимые вещи. Сомнения изобретены для тех, которые не могут их объяснить или не хотят в них верить».